Он отлетел назад, распластавшись по земле, испуганный и сбитый с толку. Но она оказалась над ним, занеся меч над сердцем. Она тяжело задышала, сбрасывая накопившееся напряжение. Позади звенела сталь и плясали тени, но Фейт не могла отвести глаз от человека под клинком, чтобы проверить, одерживает ли Джейкон верх. Раздался громкий лязг стали о камень. Кто-то обезоружен. Сердце заколотилось при мысли о том, что это мог быть Джейкон. Затем она услышала быстрые шаги. «Давай, Джейк!» Наконец раздался стук, когда тело грохнулось на землю. Она застыла. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Заметив краем глаза силуэт, она не смогла сдержать вздох облегчения при виде друга. Джейкон усмехнулся. «Ты действительно во мне сомневалась?» — с притворной обидой произнес он. Она ответила сердитым взглядом, прежде чем они обратили внимание на мужчину, испуганно смотревшего на них. «Какой путь ведет в замок?» — спросила Фейт с угрозой в голосе. Мужчина усмехнулся, разжигая ее гнев. Она прижала острие к его груди, и он зашипел, еще глубже вжимаясь в землю. «Какой!» — сквозь зубы процедила она. Его глаза сузились, ноздри раздувались. Она подняла локоть, сильнее надавливая на лезвие. «Левый!» — выпалил он, прежде чем она успела рассечь кожу под его туникой. «Вам нужно повернуть налево, а потом два раза направо. Там будет лестница, ведущая к выходу. В переулок сразу за воротами замка. А дальше как хотите», — неохотно сказал он. Получив нужную информацию и не желая больше тратить время, Фейт посмотрела на Джейкона. Тот быстро кивнул, и она знала, что он собирался сделать. Он поднял ногу, и Фейт отвернулась от жестокой сцены, но вздрогнула, когда раздался тошнотворный треск от удара, после которого мужчина потерял сознание. Она не стала смотреть на него и выпрямилась, а затем снова двинулась вперед, подхватив вечно горящий факел. Они ускорили шаг, зная маршрут, и боясь, что люди, которых они бросили в темноте и лютом холоде, могут быть не одни. Поэтому проворно сновали по открывающимся проходам. Мужчина сказал правду, и Фейт вздохнула с облегчением при виде кружка света над головой. Она не дала Джейкону шанса проявить раздражающую галантность и настоять на том, чтобы первым подняться по лестнице, и, незаметно обогнав его, обхватила пальцами железную перекладину и начала подъем. Услышав ворчание за спиной, она не обратила на него внимания. Наверху Фейт уперлась ладонями в толстый металл, напрягаясь, чтобы приоткрыть крышку и заглянуть в как можно более узкую щель. Снаружи не было темно, как она ожидала. Серая каменная поверхность даже тускло поблескивала. Плечом она приподняла крышку люка выше, а потом внезапно тяжесть исчезла. Она даже не успела испугаться, когда ослепительный свет окутал ее, и она стремительно вылетела наружу. А точнее, ее вытащили из подземелья с быстротой бессмертного. Глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к свету, и когда взгляд сфокусировался, мир ушел из-под ног при виде четырех стражников Фейри. Ее обманули. Лживая канализационная крыса! «Так-так», — весело протянул один из Фейри. «Ну и ночка сегодня». Фейт огляделась по сторонам, и злость сменилась холодным липким страхом. Она посмотрела прямо перед собой на длинную садовую дорожку за железными воротами, благоговейно вытягивая шею при виде пугающе высокого, белокаменного замка. Она наивно поверила указаниям бесхребетного труса, а он привел ее прямиком к волкам, охраняющим замок. «Ты не первая, кто пытается незаконно пробраться в город, но, безусловно, самая глупая», — съязвил другой стражник. У нее не хватило духу хоть как-то отреагировать. Шок и неверие, что все кончено, поглотили ее. Она поймана и будет доставлена прямо в замок. Как раз туда-то ей и нужно. Эти глупцы проведут ее прямиком к цели. А затем, охваченная паникой Фейт, вспомнила, что не одна. Она не осмеливалась оглянуться на дыру, из которой ее вытащили, чтобы не вызвать подозрений. Джейкон умен. Он бы увидел, как ее схватили, и не стал бы подставляться. Не было никакой стоящей причины обрекать себя на гибель. Он должен был остаться внизу и найти другой способ войти или выйти, хотя в последнем она сомневалась. Джейкон не бросил бы ни ее, ни Марлоу, которая уже была в замке. К счастью, он не появился позади нее, и быстрого взгляда вниз оказалось достаточно для Фейри, чтобы снова закрыть ход. Фейт не сопротивлялась, когда стражник подошел и схватил ее за руку. Когда он потянул за собой, она покорно последовала за ним, даже не бросив вызывающего взгляда. Чем слабее она казалась, тем меньшей угрозой они ее считали. Не то чтобы она думала, что четверо Фейри вообще увидят в ней угрозу, если она начнет сопротивляться, но план сработал. Ее отпустили и позволили самостоятельно идти к воротам замка. Те открылись при их приближении, и она отметила, что только один Фейри повел ее внутрь, в то время как остальные вернулись на свои посты по периметру. Насколько трудно будет ускользнуть от одного стражника? Она не думала, что это будет легко, но напряженно обдумывала варианты побега, как только окажется в стенах замка. Фейри провел ее через главный вход, и она почувствовала себя странно неуютно, поднимаясь по таким девственно-белым ступеням и проходя через богато украшенные, устрашающе высокие железные двери, которые также распахнулись при их появлении. При более благоприятных обстоятельствах она бы остановилась, чтобы полюбоваться великолепным, ярко освещенным залом для приемов. Все сверкало, резко контрастируя с темнотой ночи снаружи. И она быстро заморгала, чтобы унять легкое жжение в глазах. Все внутри утопало в белом и королевском синем цветах, когда ее вели по череде длинных, широких коридоров. Грифон на гербе Хайферроу украшал гобелены. Повсюду виднелись изящные скульптуры. Она помотала головой и сосредоточилась. Нельзя позволять себе отвлекаться на изумительный декор. Любой поворот мог увести ее от великолепия в мрачные ямы подземных темниц. И тут из-за угла возникла другая фигура. «Девушка Фейри!» Фейт пришлось заставить себя не таращиться на нее. Она очень редко видела женщин Фейри, поскольку внешний город был слишком скучным и грязным, чтобы привлечь элегантных и прекрасных представительниц бессмертной расы. И девушка перед ней была именно такой, даже лучше. Она была стройной, с сияющей слегка смуглой кожей, прекрасно держалась, почти плыла к ним. Волны платья развивались на ветру у нее за спиной. И когда ее взгляд остановился на Фейт, она почти вздрогнула от такого внимания. Но ее охватил не страх, а безрассудный выброс адреналина. Взгляд метнулся к стражнику, который был не в лучшей позиции, чтобы встать между ней и приближающейся девушкой. Хотя его рука лежала на мече, он шагал почти в метре от нее, решив, что у простой смертной нет ни единого шанса сбежать от него. Глупец. Она была быстрой, а ее план не требовал убегать далеко. Возможно, она окончательно обезумела от отчаяния, пытаясь спасти подругу. Фейт незаметно потянулась к кинжалу под плащом, медленно и беззвучно извлекая его. Затем собралась с духом, считая удары сердца с каждым шагом, чтобы успокоить дрожащие руки. У нее будет всего секунда, один шанс и никакого права на ошибку. Когда женщина проходила мимо, Фейт рванулась вперед, крутанулась на носках и остановилась позади нее. Она тяжело задышала, повернувшись лицом к охраннику, который в ответ уставился широко раскрытыми от ярости глазами. Не на ее лицо, а на кинжал, который она держала приставленным к горлу своей пленницы. Глава 46. «Я требую аудиенции короля!» Фейт говорила спокойным, уверенным голосом. Она стояла за спиной девушки Фейри, обхватив ее рукой и прижимая кинжал к горлу так, чтобы перерезать его одним движением, если стражник что-нибудь предпримет. Девушка, надо отдать ей должное, не хныкала и даже не дрожала. Стражник оценил ситуацию, стоя с обнаженным мечом и просчитывая каждую деталь, как настоящий воин перед боем. Наконец, решив, что при любом раскладе она окажется быстрее, он кивнул. Фейт не показала своего облегчения. Она понимала, что раз причинила вред Фейри, назад пути нет, особенно из замка. Это стало смертным приговором, но также единственным билетом в тронный зал, чтобы молить короля пощадить жизнь подруги. План был непродуманным, и, возможно, было глупо надеяться на успех, но она воспользовалась моментом, потому что каждая секунда призрачных часов усиливала всепоглощающий страх, что подругу уже не спасти. Всякая логика и рассуждение давным-давно покинули ее. «Сюда!» — указал стражник без злости и волнения к ее большому недовольству. Но Фейт знала, что стоит потерять бдительность всего на долю секунды. Ее тут же обезоружат и схватят, не успеет она и глазом моргнуть. Поэтому сосредоточилась на происходящем, следуя за ним по коридору, навстречу своей гибели. Они миновали короткий лабиринт переходов и светлых открытых залов. Фейт крепко держала девушку, прислушивалась к каждому звуку и следила за каждым углом на случай появления другого стражника. Но вокруг было удивительно тихо, и она поблагодарила духов за такое милосердие. «Будь тут больше Фейри», она рисковала бы лишиться заложницы, прежде чем доберется до места назначения. Вскоре в конце коридора показались огромные двойные двери, и сердце бешено забилось в груди. Это определенно был не лучший способ привлечь внимание короля, но она лишь надеялась, что заложница достаточно дорога ему, чтобы он стал слушать. Двое стражников по бокам от богато украшенных деревянных дверей выхватили мечи в ту же секунду, как увидели их. Девушка Фейри подняла руку, и они слегка опустили клинки, оставаясь неподвижными. «Открыть двери!» — скомандовал стражник. Фейри у двери осмотрели ее, прикидывая, могут ли они что-нибудь сделать для спасения девушки и не дать Фейт войти в тронный зал. Разозлившись, они неохотно схватились за ручки и распахнули двери. «Вы все внутрь!» — приказала Фейт. Она была не настолько глупа, чтобы оставлять спину открытой и дать им возможность схватить ее, прежде чем успеет ранить пленницу. Они повиновались, и когда оказались внутри, она позволила себе выдохнуть, сбрасывая все нервное напряжение, прежде чем последовать за ними. У нее была всего одна задача — освободить Марлоу. А потом она примет любую судьбу и с радостью сдастся, если взамен ее друзья будут в безопасности. На мгновение она задержалась в дверях, оценивая обстановку на случай, если стражники задумали схватить ее, как только она шагнет внутрь. Большой зал был почти таким, каким она ожидала его увидеть, но ни в одной комнате не чувствовала себя такой маленькой. Колоннады тянулись параллельно с каждой стороны, поддерживая балкон, который опоясывал здание по периметру. Настоящим шедевром была низкоподвешенная люстра, освещающая королевский герб, изображенный в центре большого помещения, отделанного белым мрамором. За гербом находился длинный подиум, на котором стояли три трона. Одно выдающееся центральное сиденье, обитое тканью королевского синего цвета с золотыми украшениями, и два поменьше, украшенные серебром. Затем она увидела группу мужчин, лениво стоящих кругом в дальнем конце помоста. Каждая пара глаз теперь была прикована к ней. Заметив, что охранники все еще готовы нанести удар, она кивком головы приказала им пройти дальше. Они помедлили, переводя взгляды друг на друга, словно обдумывая стратегию. Фейт надавила на кинжал чуть сильнее, и женщина зашипела. Она хотела извиниться, это было вынужденной мерой, но это сработало, когда трое стражников направились дальше, не сводя с нее глаз. От ее внимания не ускользнули еще четыре стражника под балконами, по два с каждой стороны. Свист стали эхом разнесся по открытому пространству, когда все они вооружились, предупрежденные об опасности, проникшей в замок. Фейт хотелось рассмеяться над абсурдностью ситуации. Семеро стражников и горстка могущественных фейри во власти человеческой девушки. Даже барды не смогли бы сделать эту историю правдоподобной с помощью песни. «Что тут происходит?» — прогремел голос с другого конца зала. И тут она увидела его. Ошибиться было невозможно. Его фигура затмевала весь зал одними своими манерами и ростом. Король Хайферроу. Орлон Серебрегриф. Помимо очевидной золотой короны, украшавшей короткие черные волосы, поверх безупречно сшитого черного пиджака с золотыми пуговицами была накинута темно-синяя мантия с изображением королевского герба. Он был самым высоким мужчиной в комнате, и на вид ему было по меньшей мере лет за 40, если сравнивать с человеком. Она старалась сохранить уверенность, когда король стремительно приблизился. Его лицо побагровело от недоумения, но все же слегка задрожало от его пугающего присутствия. И хотя ее дыхание было ровным, сердце забилось быстрее. «Я прошу прощения за драматизм, Ваше Величество!» — начала она, удивленная тем, что слова вырвались из жутко пересохшего горла. «Но мне нужна аудиенция с вами. Сегодня ночью ваши охранники по ошибке заключили в тюрьму девушку».